перечень упражнений и игр. В таблицу, которую вы найдете в PDF-приложении к этой книге, вы можете занести те упражнения и игры, которые покажутся вам наиболее ценными, интересными или поучительными. Отметьте в ней и упражнения для вашего учебного плана. Проверка исходной позиции. Упражнение номер один. Нарисованные человечки. Найдите в PDF-приложении две диаграммы. На одной нарисован ваш отец, на другой – мать. Спросите себя, каким я вижу себя? Больше, меньше или одинаковым по размеру? Сравнивая свою самооценку и самооценку папы и мамы. Как вы узнали в главе номер один, самооценка человека состоит из разных ценностей в разных сферах жизни. Здесь мы имеем в виду сумму всех достоинств. Глядя на картинку в целом, вы полагаете, что достигли больше, меньше или столько же по сравнению с родителями. Считаете ли вы, что справляетесь с повседневными и профессиональными трудностями лучше, хуже или так же хорошо, как они? Нарисуйте свое мнение над «я». Тем самым вы не просто графически обозначите свой размер, но и можете определить степень превосходства, отставания. Это упражнение можно также провести с друзьями и коллегами. Упражнение номер два. Другие оценивают нас. Если у вас есть члены семьи, друзья или партнер, с которыми вы можете открыто обсудить свою программу, то дайте им подобные диаграммы, в которых вы изобразили общих знакомых или коллег. Теперь выбранный вами человек должен нарисовать вас. Так вы получите важную обратную связь, потому что увидите, совпадает ли ваша самооценка с оценкой окружающих. Упражнение номер три. Автопортрет. Возьмите лист формата А4 и нарисуйте автопортрет. Постарайтесь изобразить не только голову. Здесь не важно, есть ли у вас художественный талант. Это всего лишь способ узнать, каким вы себя видите. Только после окончания работы прослушайте пояснение номер 5. Там вы найдете несколько вопросов, на которые нужно ответить максимально честно. Упражнение номер 4. Автопортрет в группе. Предыдущее упражнение можно провести в группе. Каждый участник рисует свой портрет. Затем все листки передаются ведущему. Он поднимает поочередно каждый рисунок, и вся группа отвечает на вопросы. Здесь есть возможные вариации. Можно не называть имя художника, и тогда только он будет знать, что рассматривают его портрет, или с самого начала сказать, кто нарисовал картину. Упражнение номер 5. Развитие мышления. Возвращайтесь время от времени к диаграммам из упражнений 1 и 2. Рассматривайте рисунки и представляйте, что разговариваете с человеком, который изображен на них. Вы можете почувствовать соотношение величин, представляющих самооценки. Чувствуете ли вы себя по-настоящему больше или меньше? Если вы начали эту программу, испытывая преимущественно отрицательные чувства, то через некоторое время вы увидите, что первые рисунки больше не соответствуют вашему восприятию. В этом случае вам придется нарисовать новые диаграммы, на которых вы уже будете больше. Такие умственные упражнения помогают нам увидеть прогресс. Смело похлопайте себя по плечу. Самопохвала и радость от достигнутого успеха обязательно должны быть частью программы.